Глава вторая. Барби узнала пресс-конференции Кокса со слов спустившегося в подвал красномордого Мануэля Ортеги. Ортега, ранее наемный рабочий Олдена Динсмора, теперь носил синюю футболку с длинными рукавами, полицейский жетон, который выглядел самодельным, и револьвер 45-го калибра на втором ремне, застегнутом ниже на бедрах, что придавало Ортеге сходство с гангстером. Барби знал его как тихого парня с редеющими волосами и обгоревшей на солнце кожей, предпочитающего заказывать завтрак в обед. Оладьи, бекон, глазунья, которую незадолго до готовности переворачивает желтками вниз, и говорить о коровах. Особенно он сокрушался, что мистер Динсмор не хочет покупать коров опоясанной головейской породы. Опоясанная головейская порода с белой полосой на средней части туловища. Это мясная порода, а у Динсмора молочные фермы. Мануэль Ортега был янки до мозга костей, несмотря на имя и фамилию, и его отличал суховатый юмор. Барби он всегда нравился. Но в подвал спустился другой Мануэль, начисто лишенный привычного юмора. Последние новости, с которыми он пришел, Мануэль прокричал сквозь прутья решетки, разбавляя слова брызжущей слюной, его лицо буквально излучало ярость. «Ни слова о том, что твои армейские жетоны нашли в руке бедной девочки, ни единого гребаного слова!» А потом этот солдафон принялся обвинять во всех смертных грехах Джима Ренни, который держит Мил на плаву после того, что произошло, сам, голыми руками и на живую нитку. «Успокойся, Мануэль. Я тебе патрульный Ортега, гондон!» «Хорошо, патрульный Ортега». Барби сидел на койке и думал, как это просто для Ортеги — достать из кобуры старенький Скофилд и начать стрелять. «Я здесь, Ренни там, и я уверен, все у него хорошо». «Заткнись!» — заорал Мануэль. «Мы все здесь, все под этим гребаным куполом. Олден ничего не делает, только пьет. Мальчик, который остался, ничего не ест. Миссис Динсмор только оплакивает Рори. Джек Эванс вышиб себе мозги, ты это знаешь? А эти козлы военные, которые там, не нашли лучшего занятия, чем бросаться грязью. Сплошная ложь и выдумки, тогда как ты устраиваешь продуктовые бунты и даже сжигаешь редакцию нашей газеты. Вероятно, для того, чтобы мисс Шамой не смогла напечатать правду о тебе». Барби молчал. Подумал, что даже одно слово в собственную защиту могло стоить ему жизни. «Так они поступают с каждым политиком, который им не нравится. Они хотят, чтобы городом управлял убийца и насильник, который насилует мертвых. А недобропорядочный христианин — это уж чересчур». Мануэль вытащил револьвер, поднял, нацелил между прутьями. Для Барби дыра в дульном срезе казалась огромной, как железнодорожный тоннель. «Если купол исчезнет до того, как тебя поставят у ближайшей стены перед расстрельной командой и провентилируют, — продолжил Мануэль, — я выкрою минутку, чтобы сделать это самому. Я первый в очереди, и она длинная, потому что сейчас в Милле очень много тех, кто ждет случая, чтобы посчитаться с тобой». Барби молчал. Не знаю, умрет он сейчас или продолжит дышать. Принесенные Роуст Витчелл сандвичи с беконом, салатом и помидором пытались подобраться к горлу и задушить его. «Мы пытаемся выжить, а они могут только одно — лить грязь на человека, который не дает воцариться хаосу». Резким движением он убрал револьвер в кобуру. «Да пошел ты! Не хочу марать руки!» Ортега повернулся и широким шагом двинулся к лестнице, опустив голову с поникшими плечами. Барби привалился к стене, выдохнул. Лоб покрывал пот, рука, которую он поднял, чтобы вытереть его, тряслась.